Глава 14. «Волнуешься?» Грегори взял Грацию за руку и легонько сжал ее. Девушка, разглядывающая за окном автомобиля ночной город, повернулась к нему и призналась. «Если честно, то очень. Все-таки высшее общество, старейшины. А если я им не понравлюсь?» Белый волк приобнял свою пару за плечи и притянул к груди. Тебе их мнение совершенно не должно касаться. Более того, запомни, что теперь ты равна любому оборотню, и не нужно бояться. Я человек. Пока, милая, пока. Как только скажешь мне «да», это изменится. Грегори кончиками пальцев погладил обнаженное женское плечо. «Все так сложно», — вздохнула Грация, вдыхая аромат мужского парфюма, чувствуя, как тревога отступает. А в объятиях этого оборотня ей было комфортно и уютно. И девушка не совсем понимала саму себя. Она была уверена, что любит Эдгара. Только вот все мысли теперь были о Грегоре и их совместных планах. Почему? Да потому что ее тянуло к нему, а близость стала волновать. Каждое невольное прикосновение вызывало знакомые искры обжигающей страсти. Такие кардинальные изменения произошли совсем недавно, когда белый волк сделал шаг вперед и поцеловал ее. Этот первый поцелуй словно разрушил кокон, в который девушка спрятала свое сердце. И теперь она точно знала, что в ней уже зародились чувства Грегори, ставшему неотъемлемой частью ее жизни. «Да на самом деле все просто», — хмыкнул мужчина. «Ты думаешь?» Грация отстранилась и заглянула в глаза белому волку, купаясь в их синеве. «Конечно. Вот смотри. Я люблю тебя, и ты меня полюбишь. Когда-нибудь мы свяжем свои жизни, заведем детишек, а старость встретим тоже вместе. Вот что же тут сложного? Все четко и понятно». Грация несколько раз моргнула и выдохнула. «Детишек? Я об этом не думала». «А вот и зря». Грегори наклонился и быстро ее клюнул в губы. «Я хочу троих малышей. Два сыночка и лапочку-дочку». Девушка промолчала в ответ. Ее сейчас охватили странные чувства. Еще много лет назад она твердо осознала, что у нее с Эдгаром никогда не будет детей, потому что такова природа оборотней. В силу своей молодости Грация отнеслась к этому довольно спокойно и, наверное, даже как-то смирилась. А сейчас? Услышав о малышах, она вспомнила детишек из группы и поняла, что ей очень хочется прижать своего ребенка к груди, почувствовать, что значит быть матерью, и Грегори именно тот мужчина, что может это дать. «Опять грустишь», — промолвил оборотень. «А так не должно быть. Сегодня праздник, и я хочу, чтобы ты отдохнула и насладилась вечером». «Ты будешь рядом?» — спросила Грация. «Конечно». Услышав это, девушка улыбнулась, чувствуя, как к ней возвращается уверенность. «Я теперь твоя тень, запомни это и ничего не бойся», — прошептал Грегори. Она посмотрела на него, мгновенно утонув во взгляде, наполненном теплотой, нежностью и восхищением. На душе стало горячо-горячо, и Грация сама осторожно коснулась мужских губ. Через мгновение, забыв обо всем, пара растворилась в своих эмоциях. И сейчас в машине находились просто мужчина и просто женщина, между которыми проснулись чувства. Да, они еще были робкими, словно весенний росток, но уже набирали силы, чтобы превратиться в большой огненный цветок страсти. «Мы подъезжаем», — раздался мужской голос. Водитель роскошного автомобиля все время молчал, делая вид, что не слышит и не видит. И все, что его интересует, исключительно дорога. Отстранившись, девушка хихикнула. «Мы как дети». «Все взрослые в какой-то мере дети. промолвил оборотень, пропуская между пальцами белокурый женский локон. «А разве не так?» «Никогда об этом не задумывалась». Грация улыбнулась в ответ и поправила бабочку на мужской шее. В этот момент машина въехала на территорию роскошного загородного особняка, расположенного на берегу озера. Белоснежное здание напоминало замок, окна в виде арок, высокие башни, увитые зеленью, аккуратные каменные дорожки, ярко пылающие факелы в кованых подставках. Грегори выскочил из машины и, распахнув дверь, протянул руку. «Прошу». Девушка вышла и поинтересовалась. «Что это за место?» «Дом одного из старейшин». Оборотень подставил ей локоть. Когда Грация взяла его под руку, он медленно направился к центральному входу. Двери были распахнуты. В большом фойе звучала приятная музыка. Эффектные дамы в дорогих нарядах и не менее импозантные кавалеры вели тихие беседы, разделившись по интересам. К ним тут же поспешил официант, предложивший охлажденное шампанское. Едва девушка взяла фужер, она услышала приятный мужской голос. «Грегори, рад тебя видеть!» К ним подошел темноволосый черноглазый мужчина. Он был уверен в себе, двигался словно хищник, грациозно, мягко, крадучись. От него веяло силой и властью. «Старейшина», — послышалось в ответ. «Взаимно. Позвольте представить вам мою истинную пару, Грацию. Милая, это Карл, один из самых старейших оборотней нашего мира, возглавляющий совет». «Добрый вечер», — прошелестела девушка. Карл окинул ее внимательным взглядом и ослепительно улыбнулся. «Очень рад знакомству. Очаровательно. Просто очаровательно». Мужчина галантно поцеловал ей руку. «Добро пожаловать в мой дом. Надеюсь, вам понравится праздник». «Спасибо», — кивнул Грегори. «А где старейшина Альберт и Дрим?» «У озера. Должны скоро подойти», — сообщил Карл. «Хорошо. Ну, а мы пока осмотримся». Грегори положил ладонь на талию Грации и увлек ее к гостям, шепнув. «Я тебя сейчас со всеми познакомлю, но имена можешь не запоминать. Их слишком много». «Спасибо», — усмехнулась девушка. «За что?» «За то, что ты такой понимающий». Белый волк ослепительно улыбнулся и подвел Грацию к весьма красивой пожилой паре. Имена, лица, вежливые улыбки. Вскоре для молодой женщины действительно все смешалось. Оборотни смотрели на нее с неким любопытством, украдкой разглядывали, перешептывались, но каждый был почтительным и любезным. Многие поздравляли Грегори с тем, что его благословила луна. В глазах некоторых оборотней Грация заметила тоску и грусть. В какой-то момент, когда они остались наедине, девушка шепнула своему спутнику. «Мне кажется, тебе многие завидуют». «Знаю. Поверь, истинную пару встретить желает каждый. Но, увы, шанс выпадает не всем. Мне вот повезло». Грегори погладил ее по щеке. «Устала?» «Немного». Грация пожала плечами в ответ. «Потерпи, скоро всех пригласят на банкетную часть вечера», — заверил Белый Волк. «Мы поужинаем, ну а после уедем, обещаю. Думаю, все поймут наш уход, ведь нам еще домой возвращаться». А в этот момент к ним подошел официант и протянул Грегори записку. Мужчина развернул ее, бегло пробежался взглядом по тексту и нахмурился. «Что случилось?» — уточнила Грация. «Старейшины хотят переговорить со мной наедине». «Так иди», — она улыбнулась. «Наверное, у них к тебе есть дело». «Не хочу оставлять тебя одну», — раздалось в ответ. «А я не одна. Девушка кивнула в сторону остальных гостей. «Здесь в принципе нельзя остаться в одиночестве. Не переживай, занимайся спокойно делами, а я подожду тебя». «Постараюсь скоро вернуться». Грегори коснулся губами ее руки. «Буду ждать». Мужчина кивнул слуге и спешно проследовал за ним в глубину дома. Оставшись одна, Грация огляделась. Оборотни, знакомые с друг другом давным-давно, приятно общались. Но вот только девушка чувствовала себя здесь чужой. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, она заняла кресло у окна, рассматривая прекрасный вид. Буквально в нескольких шагах от дома располагалось озеро. В свете луны темная вода, казалось, приобрела серебристый оттенок, который придавал ей загадочности, таинственности и некой необыкновенности. Девушка поймала себя на мысли, что ей безумно хочется прогуляться по берегу. Она устала от снега, ведь северный климат был для нее чужим. Конечно, идти одна Грация не решилась, и сейчас с нетерпением ждала Грегори, чтобы вместе с ним побродить у воды. «Шампанского?» — услышала она вопрос. Повернувшись к улыбчивому официанту, молодая женщина качнула головой. «Спасибо». «Может, принести вам сока или воды?» «Нет». Девушка послала ему улыбку, давая понять, что хочет остаться в одиночестве. Молодой человек из обслуживающего персонала сразу все понял и переключил свое внимание на других гостей. Но буквально через несколько минут он вернулся и, чуть наклонившись, протянул ей сложенный листок бумаги. «Это велели передать вам». «Записка? От кого?» «Не могу сказать». Послышалось в ответ, и парень просто скрылся в толпе. Девушка быстро пробежала взглядом по тексту. «Жду тебя у озера». Но подписи не было. Грация улыбнулась, подумав о том, что у Грегори есть уникальная способность предугадывать ее мысли. Этот мужчина словно чувствовал ее. Поднявшись, она миновала приглашенных гостей и, остановив первую попавшуюся официантку, с подносом различных закусок, поинтересовалась. «Как я могу выйти к озеру?» «Можно обойти дом вокруг или пройти через оранжерею», — послышалось в ответ. «Так будет быстрее». «И куда идти?» «По коридору, потом налево, а там разберетесь». Миловидная официантка махнула рукой. «Спасибо». Грация улыбнулась и отправилась в указанную сторону. Миновав ряд дверей, девушка действительно увидела оранжерею. Здесь цвело невероятное количество роз. От приятного сладковатого аромата мгновенно закружилась голова. Быстро достигнув выхода, она оказалась на улице. Осмотревшись, Грация увидела небольшие ступеньки, ведущие сразу к воде. Она спешно спустилась, оглядываясь по сторонам, но Грегори почему-то не увидела. Было непонятно, что происходит, но вернуться в особняк Грация не торопилась. Девушка подошла к озеру, наслаждаясь звуком плеска воды. Внезапно раздались шаги, а потом ее обняли со спины, и послышался шепот. «Добрый вечер, радость моя!» Не веря своим ощущениям, Грация резко обернулась и с изумлением прошептала. «Ты?» «Как же я соскучился, милая!» — ответил Эдгар, а затем коснулся губами ее губ. «Сладкая!» Девушка так опешила от происходящего, что даже не ответила на поцелуй. Волк отстранился и ухмыльнулся. «Неужели не рада меня видеть?» «Что ты тут делаешь?» — только и смогла выдохнуть она. «Приехал за тобой?» Грация смотрела на мужчину и тонула в его черных глазах, таких родных и близких. Девушка не верила тому, что видела, и тем не менее Эдгар сейчас стоял напротив нее и скользил по ее телу взглядом, наполненным желанием. «Какая же ты красивая девочка моя!» — прошептал он, кончиками пальцев скользнув по обнаженному плечу. Время в разлуке с тобой тянулось вечность. Но теперь мы всегда будем вместе. Сердце Грации трепыхалось в груди. Девушку охватило волнение и внезапный неподконтрольный страх. Интуиция вопила о приближающейся беде, но с какой стороны она придет, было непонятно. «Радость моя!» Эдгар обнял свою возлюбленную. «Ты ведешь себя словно чужая. Этот волк обидел тебя, да? Он причинил тебе боль?» «Как ты оказался здесь?» Шепотом спросила девушка, уткнувшись лбом в его плечо, глубоко вдыхая головокружительный до боли знакомый аромат одеколона. Ей на мгновение показалось, что она вновь очутилась в прошлом. «Да какая разница?» — разозлился оборотень. «Главное, что у меня получилось все задуманное, и сейчас мы поедем домой». Хант взял девушку за руку. «И больше никто и никогда не посмеет у меня отнять тебя. Идем же!» Эдгар нервничал. Он знал, что эта встреча Грацию удивит, но оборотень самонадеянно надеялся увидеть в глазах возлюбленной эмоции радости, счастья. Но, увы, молодая женщина смотрела на него, словно как на чужака, и это ему совершенно не нравилось. «Идем». Волк снова потянул ее за руку. «Поверь, у нас не так много времени, чтобы сбежать». «Если Грегори увидит нас вместе, ему это не понравится», — покачала головой Грация. «Это может плохо закончиться». «Зачем ты зря рискуешь?» «Не волнуйся, сейчас у Белого Волка большие проблемы и без нас. Поехали домой». «Что с Грегори? О чем ты говоришь?» Девушка недоуменно смотрела на того, с кем мысленно уже давным-давно попрощалась. Этот мужчина по-прежнему на каком-то подсознательном уровне волновал ее. Но сейчас слепое обожание прошло без следа. И больше беспрекословно подчиняться его словам молодая женщина не желала. «Да какая разница? Забудь о нем. Скоро он навсегда исчезнет не только из нашей жизни, но и с этой планеты». Со злостью прошипел Эдгар. «Милая, я все потом тебе объясню, а сейчас идем». Оборотень тянул девушку за руку, понимая, что необходимо уходить незамедлительно. Его план, хоть и был хорошо продуман, но в нем все равно оставалось немало слепых пятен. Слишком много сегодня гостей собралось на праздник. Кто-то мог стать невольным свидетелем происходящего, поэтому надо было как можно скорее покинуть берег озера. По выдуманной истории Ханта, Грация, не смирившись со своей судьбой, решила броситься в озеро, а Белый Волк, осознав, что потерял истинную пару, тоже отдался власти водной стихии. Красивая история, похожая на одну из тех, что превращаются в легенду. Хант нанял наемных волков, которые за большие деньги должны были ликвидировать Грегори, а потом обставить ситуацию так, словно произошел несчастный случай. В это время Эдгар планировал увести Грацию в свой дом и навсегда спрятать ее ото всех. Карл обещал помочь, чтобы в трагедию поверили все. «Я никуда не поеду, пока ты все не объяснишь». Грация вырвала свою руку из захвата мужской ладони. «Что тебе объяснить? Что?» Эдгар обхватил ее лицо ладонями и клюнул в губы. «Что ты мое наваждение? Что без тебя я ни есть, ни пить не могу? Что дышать больно вдали от тебя? Ты моя. Была моей и будешь. Белый волк украл тебя, и теперь я просто пытаюсь вернуть то, что принадлежит мне». Грация закрыла глаза, сейчас как никогда понимая разницу между Хантом и Грегори. Для первого она всегда была желанной игрушкой, красивой забавой для души и тела, а Грегори видел в ней равную спутницу жизни. Он ни разу, ни словом, ни делом не напомнил ей о том, что на самом деле люди в этом мире никто. Перед глазами молодой женщины пролетели воспоминания их совместных вечеров на кухне, прогулки по магазинам, слова Белого Волка о детях, какие-то пустяковые кадры из детского сада, и она поняла, что ее настоящая жизнь ей нравится куда больше, чем прежняя. А еще сейчас, когда очарование первой влюбленности схлынуло, Грация осознала, что некогда ей любимый мужчина не так идеален, как казалось. Многое она выдумала сама, и сейчас нахлынуло горькое разочарование. «Эдгар, ты зря приехал», — не замечая своих слез, прошептала Грация. «Еще совсем недавно я готова была убить или умереть сама, если бы это помогло вернуться к тебе. Но сейчас все изменилось». «Только не говори, что любишь его», — прошептал мужчина, с силой схватив девушку за предплечье, не замечая, что причиняет ей боль. «Ты не можешь его любить! Не можешь!» Волк оскалился, не замечая, как причиняет женщине боль. Перед глазами все расплылось от мысли, что его Грация, его, могла выбрать другого мужчину. «Отпусти!» — прошипела девушка. «Ты делаешь мне больно!» Хант глубоко вздохнул и ослабил зажим пальцев. «Ты так и не ответила!» «Эдгар!» Молодая женщина положила ладонь ему на щеку и нежно погладила. «Ты стал для меня первым мужчиной, моей первой любовью, и я знаю, что наши чувства были обоюдны. А потом появился Грегори, и ты сам меня к нему отпустил». «Это было ошибкой», — прошептал мужчина. «Меня вынудили». «Уже не важно. Грегори и я — истинная пара, и это говорит о многом. Я благодарна тебе за чудесные годы, которые мы провели рядом, но теперь наши пути разошлись, пойми». «Ты выбрала его. Он смог заполучить твою любовь. Ненавижу». В отчаянии прошептал Хант, а потом выдохнул. «Но я все исправлю, клянусь». А затем прикоснулся к женской шее, нажав на чувствительную болезненную точку. Грация, вскрикнув, стала оседать, потеряв сознание. Подхватив девушку на руки, мужчина спешно направился к подземному гаражу. Здесь их уже ждал подготовленный автомобиль. Уложив Грацию на заднее сиденье, волк погладил ее по щеке и прошептал. «Я потом вымолю твое прощение. Сотру плохие воспоминания, окутая нежностью и лаской. Прости, но я не могу поступить по-другому. Это выше моих сил». Эдгар сел за руль и плавно тронулся с места. Выскользнув из подземного гаража, он покинул территорию особняка Карла и направился по дороге к аэропорту. Грация очнулась очень быстро, по телу пробежала волна боли. Поморщившись, она села и огляделась. Увидев салон автомобиля, девушка осознала, что Эдгар похищает ее, и заорала. «Остановись! Немедленно остановись!» Хант мысленно выругался и, наоборот, увеличил скорость. «Ты что, не слышишь? Стой! Стой!» Грация вцепилась в его плечи, пытаясь вынудить нажать на тормоз. «Я не хочу с тобой ехать! Не хочу!» «Твой Грегори вот-вот умрет или уже отправился к предкам?» Хант отмахнулся от нее с такой силой, что девушка отлетела на заднее сиденье и ударилась головой. На несколько мгновений Грация замерла, а потом до нее дошли мужские слова, и она завыла. «Нет, ты не мог так поступить, не мог!» «Ты моя девочка, смирись и не плачь, твои слезы бесполезны». Девушка на секунду зажмурилась, а потом осознала, что сейчас ей никто не в силах помочь, кроме нее самой. Открыв дверь, она пару мгновений посмотрела на асфальт, мелькающий под колесами с немыслимой скоростью, а потом в ярости произнесла: «Остановись, или я выпрыгну!» «Грация, не дури!» — заорал Хант, но скорость снизил. «Неужели нам было плохо вдвоем? Я же тебя люблю!» «Твоя любовь — болезненная одержимость, Разве сам этого не понимаешь? Отпусти меня. Нам вместе уже не быть. Мужчина ударил по тормозам. Грация едва удержалась, чтобы не вывалиться из машины или не разбить себе лицо о переднее пассажирское кресло. Осознав, что автомобиль стоит на месте, девушка прошептала: «Прощай, Эдгар». А затем выскользнула из машины и быстрым шагом направилась обратно, искренне веря в то, что успеет спасти Грегори. «Грация!» За ее спиной послышался мужской крик, наполненный болью и отчаянием. Молодая женщина сбросила туфли и, не обращая внимания на прохладу дорожного покрытия, ускорилась, пытаясь не разреветься. «Грация!» Ее схватили за руку и остановили. Резко обернувшись, она столкнулась взглядом с Хантом, в глазах которого пылал янтарный огонь. «Не уходи!» – прошептал он. «Прошу, умоляю». «Я не могу поступить иначе», — ответила девушка, не замечая своих слез. «Ты же все сейчас разрушишь», — прошептал Эдгар, обнимая ее и прижимая к себе. «Ты не можешь забыть все, что между нами было. Все рухнуло в тот миг, когда ты сам отправил меня к Грегори. Забыть прошлое невозможно. Оно навсегда останется в моих воспоминаниях. Эдгар, ну как ты не поймешь, что в одну реку дважды не войдешь?» «Люблю тебя», — послышалось в ответ. «Люблю. Ты мое безумие. И да, я одержим тобой. Не отпущу. Просто не смогу. Ты моя». А потом тело девушки пронзило резкая неожиданная боль. Она потрясенно посмотрела на Эдгара, не веря в то, что мужчина только что сделал. Оборотень тем временем вытащил из ее бока свои волчьи когти и прохрипел: «Ты моя, и навсегда останешься ей. Я чувствую, что Грегори твоим мужчиной так и не стал». Грация грустно улыбнулась и прошептала: «Мне жаль, что ты так ничего и не понял». Перед глазами у нее расплывались цветные круги, но она, преодолевая себя, развернулась и, осторожно ступая шаг за шагом, направилась вперед к роскошному особняку, в котором остался Грегори. Эдгар с ужасом смотрел на свою окровавленную руку, не в силах поверить в то, что он только что сделал. Все произошло как в тумане. Мужчина просто не справился со своими эмоциями и почти убил возлюбленную. «Ей надо в больницу», — мелькнула у него мысль, и волк бросился догонять Грацию. Но тут девушка упала. В его душе все перевернулось от страха. Подлетев к любимой женщине, Эдгар опустился на колени и закричал: «Я спасу тебя! Только живи! Сейчас поедем в больницу!» Грация открыла глаза и прошептала: «Уходи, прошу, тебя убьют. Уходи, а мой жизненный путь подошел к финалу». «Нет!» — покачал головой волк. «Уходи, умоляю, прошу. Считай это моей предсмертной просьбой. Я хочу, чтобы ты жил». В ее глазах было столько мольбы, что оборотень не посмел ослушаться. Поднявшись, он добрел до машины и сел за руль, а затем глубоко вздохнул и рванул вперед, понимая, что теперь смысла жить у него больше нет.